Глава 13. Продолжение. Даша. Что-то странное происходит между мной и Зауром. То, что было на поляне, не знаю. Сердце замирает при воспоминаниях. Назад мы возвращаемся уже на внедорожнике. За рулем сидит немногословный мужчина, а Исаев будто меняется на глазах. Теперь он отвечает на звонки и с головой уходит в работу. Маленькая сказка закончилась, и передо мной опытный, цепкий бизнесмен, решающий вопросы и не дающий никаких послаблений. Даже странно подумать, что именно этот мужчина дал мне погонять на своей стреле, а затем устроил прогулку на лошади. В Исаеве будто живут противоречия, которые каким-то странным образом перемешиваются. Пока думаю, рассматриваю солнце, которое стремится к закату, пальцами чуть сильнее сжимаю бутылку воды, которую держу в руках. Между мной и Зауром какое-то странное молчание повисло. Я не мешаю ему работать, а он будто и вовсе не реагирует на мое присутствие. Хотя, пожалуй, так лучше, потому что внимание этого мужчины чревато. Он сразу же склоняет меня к сексу, берет жестко и властно, заставляет теряться в чувствах. Только вот мое сердце ко всему этому не готово. Автомобиль останавливается у особняка. Я замираю на мгновение, не знаю, что делать, чего ждать. Но до меня доходит спокойный голос Исаева. «Иди в дом, Даша, у меня дела». Не знаю, что чувствую в эту секунду. Кусаю себя за язык и благодарю Бога, что не спрашиваю Заура, когда он вернется. Хотя очень хочется. Я привыкаю к этому мужчине, привыкаю находиться рядом с ним. А еще он спал со мной в одной кровати, и меня не мучили кошмары. Теряюсь от мыслей, которые лезут в голову, теряюсь от чувств и эмоций. Если для Исаева все довольно просто и скатывается к сексу, то для меня все намного глубже. И как я себя не останавливаю, не одергиваю, я не могу не испытывать чувств по отношению к этому мужчине. Секунду мы смотрим друг другу в глаза, и я киваю. Дверь с моей стороны открывается, я готовлюсь выскользнуть, как в спину летит. «Придется отъехать на пару дней, не скучай». В полном шоке оборачиваюсь и киваю на слова Заура, а он ловит меня за локоть и тянет на себя, чтобы уже в следующую секунду смять мои губы в жарком поцелуе, который подобен укусу, что длится лишь мгновение. И Исаев отпускает меня так же быстро. Выбираюсь из внедорожника и иду по направлению к дому. Чувствую, как жжет спину от взгляда. А затем хлопок, и автомобиль срывается с места. А я оборачиваюсь и смотрю вслед удаляющейся машине. Сердце у меня в груди бьется через раз. Губы пульсируют, а измотанное тело требует передышки. Я иду в дом, поднимаюсь по лестницам. Все тихо, и я рада, что ни с кем не встречаюсь. Проскальзываю в свою комнату и сразу же раздеваюсь. Между ног саднит, и все же необходимо принять душ, чтобы избавиться от следов, которые на мне оставил Исаев. Я отбрасываю одежду и иду в душевую, залезаю под теплые струи, и в блаженстве закрываю глаза. Мою тело душистой пенкой, но все равно до обоняния доходит запах мужчины. А под прикрытыми веками проскальзывают кадры нашей близости, которые настолько жаркие и откровенные, что чувствую, как все тело жаром обдает. Намыливаю волосы, смываю с себя воспоминания, убеждаю себя не думать о нем. Я временная, я помню. Я исполняю всего лишь роль. Просто так получилось, что я влезла в потасовку между двумя братьями, а дальше у Исаева отказали тормоза. К чести этого мужчины Сегодня он попытался дать мне хоть что-то, помимо использования моего тела для удовлетворения своей похоти. Я знаю, как больно падать. Я знаю, каково это, когда надежды не оправдываются. И я не хочу обманываться. Закручиваю вентиль крана, закутываюсь в халат и, несмотря на дикую усталость, сушу волосы, чтобы не заболеть и чтобы на утро длинные локоны не были похожи на воронье гнездо. Я настолько измотана, что ни о чем не думаю. Просто прохожу в спальню и лишь с трудом ловлю из гардероба легкую шелковую сорочку, которую надеваю и валюсь на кровать, заворачиваюсь в одеяло, и меня просто вырубает и уносит в сон без сновидений. А затем приходит утро. Я спускаюсь вниз, иду по коридорам и неожиданно для себя оказываюсь на кухне, где хозяйничает Нима и еще пара женщин, чьи волосы убраны под платки. «Доброе утро!» Выговариваю спокойно и смотрю в темные глаза женщины, которая окидывает меня внимательным взглядом, останавливающимся на руке с кольцом. Ощущение такое, что Нима проверяет его наличие, а я не знаю, должна ли была его снять. Заур ничего не говорил. Я все думала, что он сам снимет с моей руки это колечко. Но так как он этого не сделал, значит, моя роль не окончена. Вот и сейчас тетя Заура с трудом отрывает взгляд от моей руки и смотрит мне в глаза, а я понять не могу, что там, в этих темно-карих омутах. Не понимаю, как ко мне относятся. «Доброе утро, Даша. Где желаешь позавтракать?» Спокойный вопрос, который заставляет меня смутиться. Возможно, из-за того, что Нима спрашивает мое мнение, мои пожелания учитывает. «Если можно, я бы на террасе позавтракала», — отвечаю, немного улыбнувшись. «Я не понимаю, как надо вести себя с этой женщиной. Она не служанка, скорее похожа на госпожу этого дома, полноправную хозяйку». Нима улыбается и кивает. Дает понять, что мои пожелания приняты к сведению, а я замираю на месте. Не привыкла я к тому, чтобы кто-то за мной ухаживал. Пусть это даже их работа. Поэтому задаю свой следующий вопрос. «Я могу вам чем-нибудь помочь по дому или на кухне?» Мой вопрос, вероятно, настолько странный, что две женщины, которые до этого занимались своими делами и хлопотали по кухне, вместе оборачиваются на меня и смотрят в полном шоке. «Я просто не привыкла ничего не делать», — отвечаю на вопросительный взгляд Нимы. Пауза длится, а потом вдруг на лице женщины появляется улыбка, и такое ощущение, словно солнышко появилось. «Я обязательно позову тебя, Даша, но пока твоя помощь не нужна. У нас в саду цветут прекрасные цветы. Пока можешь прогуляться, а я накрою завтрак на веранде», — лаконично отвечает Нима. Женщина уходит от ответа, но делает это не обидно. Поэтому я киваю и действительно ухожу с кухни, выхожу во двор, гуляю, вдыхаю оглушительный аромат свежести и цветов. А когда подхожу на веранду, замечаю, что Нима заканчивает накрывать на стол. Подхожу и присаживаюсь. Понимаю, что дико голодна. Чай из трав сама на склоне собирала. Душистый чабрец и немного ромашки, выговаривает женщина и берется за фарфоровый чайник, разливает, а я вдруг понимаю, что не хочу находиться одна. «Позавтракайте со мной, Нима. Я не люблю есть в одиночестве». Обращаюсь к женщине и замечаю, как на лице проскальзывает изумление, которое тетя Заура прячет. Смотрит на меня секунду-другую и кивает. «Позавтракаю. А чего же нет? С утра на ногах, а пока ни разу не поела». Отвечает, слегка улыбнувшись, и я киваю. «Вот булочки. Эльва напекла с изюмом. На языке рассыпается». Женщина продолжает нахваливать блюда, которыми можно было бы полк накормить, наверное, и накладывает мне на тарелку. Вот это сметана и творог, все местное, свое. Такого вкуса в городе не найти. Накладывает мне ложками и улыбается. И мне от чего-то тепло становится, так как я чувствую заботу, которой особо никогда не была разбалована. Спасибо вам, Нима. Заглядываю женщине в глаза и благодарю, только я не о еде сейчас. Я вообще об отношении этой незнакомой, немного суховатой женщины. Сейчас Заура нет, и хозяйка в доме она. Мой статус фиктивный, и думаю, что эта женщина с мудрыми глазами догадывается об этом, иначе не поглядывала бы всякий раз на мою руку, чтобы посмотреть, осталось ли кольцо матери Исаева на моем пальце. Не за что, Даша. У нас за гостеприимство не благодарят. У моего народа это в порядке вещей. Гость всегда занимает важное место в нашем доме. Вроде ничего такого мне Нима не сказала, но вот это ее гость. Ну что же, обманываться не стоит. Женщина все правильно поняла. Я всего лишь гостья в этом доме, как и временная девушка в постели Заура. И я немного представляю, какие взгляды и традиции здесь. И то, что женщина выказывает мне уважение и не оскорбляет, возможно, уже очень хорошо. Я привыкла к тому, что когда некому за тебя заступиться и некому защитить, люди начинают нападать. Они делают это, когда ты слаб. Стоит только подумать об этом, как низ спины опять болеть начинает. Фантомная боль. Но она словно живет во мне. Морщусь от неприятных ощущений и делаю глоток ароматного и терпкого чая. «Крепкий», — выговариваю, ощущая, как горячий напиток растекается по пищеводу. «Бодрящий, немного тонизирующий», поясняет Нима и бросает на меня острый взгляд. «Для тебя сейчас самое то». В темных глазах проскальзывает что-то, чему не могу найти определение. Такое ощущение, будто Нима что-то знает, подозревает. Хотя в ту ночь, когда я встала между двумя братьями, вряд ли кто-либо есть, кто не знает, что Заур буквально избивал Саида, который подставлялся под сильнейшие удары, а я не смогла смотреть на это все и влезла. Судя по здешним нравам, чудо, что после этого осталась жива. Помню взбешенные глаза Исаева, и опять страх проникает в сердце. Этот мужчина может быть жестоким, непрощающим. Ведь ощущение такое, что Саид добровольно принимал наказание со стороны брата, словно напрашивался на сокрушительные удары и при этом вставал, не падал, хотя, по идее, должен был просто улететь в нокаут после первого же мощнейшего удара по челюсти. Чужая семья потемки, конечно, а здесь еще и нравы, которые мне мало понятны. Воспоминания подкидывают кадры той ночи, и я вспоминаю свой забег. Возможно, Нима видела, как я убегаю от Заура. А потом у меня щеки гореть начинают, так как я вспоминаю, что потеряла невинность на простынях Заура. И эти просто не меняла ни я. Надеется, что вопрос решил Исаев. Мужчина, да еще и восточный. Поспешил ли он скрывать следы проведенной ночи с лженевестой? Что-то мне подсказывает, что нет. Становится не по себе. Опускаю голову и делаю еще один глоток чая, ощущая неловкость, стыд и еще кучу разных чувств. Знаешь, Даша, у моего народа невинность невесты является предметом особой гордости. Неожиданно поясняет женщина и также делает глоток, скрывая выражение своего лица за чашкой. Делаю над собой усилие и пробую воздушную булочку, Беру вилку и цепляю сметану с творогом. «Все очень вкусно». «На здоровье», — отвечает женщина, а дальше наша беседа сходит на нет. Нима молча попивает чай и берет бутерброд, а я ковыряюсь вилкой в тарелке. «Знаешь, сегодня мне надо в город. Буду делать закупки, так, по мелочи, и не очень. Пробегусь по рынку». Опять нарушает молчание тетя Заура. А я поднимаю на нее глаза с надеждой. «Если хочешь, возьму тебя с собой. Познакомишься с местным колоритом, так сказать». Нима замолкает, смотрит на меня своими внимательными карими глазами, а я загораюсь. Всяко лучше, чем сидеть и ждать возвращения Исаева. «Я очень хочу!» Отвечаю с жаром, для пущей убедительности еще и киваю быстро-быстро, боясь, что женщина передумает. Но Нима лишь улыбается моему порыву. «Вот и отлично. Так что заканчивай ковыряться в тарелке и поешь нормально. А потом прихвачу тебя, буду учить, как правильно фрукты и овощи выбирать». Подмигивает, а я улыбаюсь счастливо и следую совету женщины. Цепляю булку, которая неожиданно становится еще вкуснее.